из собрания Гостелерадиофонда России. Александр Дюма. «Дама с камелиями». Передача третья. Когда я вернулся домой в квартиру, чтобы посмотреть, нет ли писем от отца, и нашел 4 письма.